Сказание про царя Макса Емельяна. Радиопьеса Марка Розовского по мотивам поэмы Семена Кирсанова. Музыкальная отбивка. Начинаю сей сказ, грешный ас. В некотором царстве, нектаром текущем государстве, на самом краю света, в лето, ни то в это, ни то в то, в некогда сущем Антониграде, при свите, при полном параде, жил царь Макс Емельян Первый. Старь, царю уже под 100 лет, и колышется их величество, как пылинка на былинке, а сыночка наследного нет. Вот и числит царя, как последнего, хоть и первым и числится. А царю Емельяну-то Максу ребеночек снится. Много лет до глубокой полночи на перинах из пуха павлиньего он ворочается, охает, блох нет, а чешется то тут, то там. Ко вторым петухам лишь забудется, и царю в дремоте мальчоночки чудятся, пухлые, точно куколки, перетянуты ниточкой ручоночки, с вихарьками головки, как луковки, земляничные ротики и животики, ровно тыковки. Именами названы разными, а по отчеству Макс Емельянычи. Вот и едут во сне их высочество через просеки, а из кружев орлиные носики. И под самую зарю снится старому царю, что приходит в спаленке побаюкать маленький. Царь качает колыбель, словно море корабель. Тихо, курочка, цыц, спит Карлушенька принц. Баю, принц Кириллушка, спи, усни, Атилушка. Клюй орлиным носиком, Фридрих Барбаросынька. Отчего уачит грозный Янчик? Хочешь, батюшку, ударь? Кличет нянюшку с наколкой, чтоб потерла под Николкой. Ай да царь! Поздний час государь как очухается, ничего не пищит, не огукается. Старец ждет его, статс-секретарь. Лыс как крыс, со двойной седой бородой, две метлы под отвисшей губищей. Одевает царя камергер. Собрались старичища-министры, 100 дворцовых фрейлин-мегер. От винища носища набухли, все седые косища да букли, бородавки, что пауки. Тальком сыплются парики, на паркет напылили. Вот сенатор с докладом в руке, 10 лет. Лежал в нафталине. Паралитика в кресле везут, а в портфеле его вся политика. Вот одною ногою разут генерал на 2 костылищах. Их бы всех да в гробы. Их бы всех да в гробы. Их бы всех да в гробы. Их бы всех да в гробы. Эх, кабы хоть одно да дитя, это Максимилиан говорит. А откуда? Ку-ку. Одиноко царю-старику. Худо. А народ осмеливается, посмеивается, как народу без смеха. Только фыркнет кто в кумачевый платок, и пойдет хохоток-грохоток, раскатится хохотом эхо. У одних куний мех, а у иных ум да смех. Озорного словца не искать скоморохом. Говорят, будто царь хрен. Ой! Там растет скоро муха мой, хоть из бука на пате. И хохочет опять. С поговоркой портрет намалюют, шутя, хоть на это запрет и в законе статья. Мало стукли, а на рынке возрос балаган. Завертелись вертепные куклы. Здравствуйте, господа! Вот и я к вам явился сюда! За кого вы меня признаете? За короля прусского? Прусского! Или за принца Хренцузского? За принца! Я не есть король прусский, не принц Хренцузский. Я есть царь Максимьян. Тут Петрушка как скочит, да как загогочит. Га-га-га. Максимьян, а без семян. И народ, конечно, хохочет. Зайдешь в заведение питейное, и оттуда доносится пенье шутейное. Из палат тебе ненадежа, царь на палатях знать залежался ты. И чего нам ждать от тебя, сытя? От хрыча в бороде утопшего. Коли стал не муж. Коли сам не дюж, постараться для блага общего. Ты бы с паленки убирался уж, допустил бы к постели свадебной, кого девкам здоровым надобно. Кузнеца там, удальца пригожего. Работает он играючи, ударяючи добрым молотом. Понесет она с того вечера в 7 кило дитя королевича. А то, чего нет в государственной тайне содержится. Царь-то царь, а правителем статс-секретарь. А гриб с гусиным пером за ухом, ох и хитрый старик, обучен всем наукам. И наем государства стоит и война, и финансы, и иные дела, какие неясные. Разбирает Агрипп архив. Тридцать было жен у царя, и все зря. В королевах ходила испанская донна, лицом хоть куда. Звать Тереза Твереза и молода. А нет плода. За Терезою польская краля Едвига. Молоко да клубника, захмеляешь узря. И зря? А за ней австриячка была, Фредерика станом оса, русская царевна Федора в 2 кулака коса, итальянская Леонора, что твоя лоза, персиянка Гюрза, Кунигунда была, Розалинда, Инда, счет потерял Емельянушка Макс. Так, а ни дочки, ни сына? Даже была не гусыня, чернее всех Саш де Вакс, а за ней англичанка Виктория родовита, блядно. Всеми такая же история. Вон танки, породы чистые, внутри пусты. Куда уж дальше ходить? Из Парижа выписал Антуанетту. Ох, уже модница и любовница, только б дитя родить. А того и нету. Заслал государь по родителям жен, и невема, что дей должен. Ой. И не в том возрасте, чтобы ждать бодрости. И не так стар стал, чтобы сдать царство. И съедает царя тоска. А за ним новый сказ. Граф Агрипп, смертный суть человеки. Жизнь есть миг, и царям не навеки дана сия. Догорела династия, род великий погиб. Чуть что государство без власти очутится. Ни узды, ни стремян, как скопутится Максимилиан, тут и смута. И Агриппу как быть самому-то? В сердце нож, ведь оно государство, ему вроде няни груда стань. Пососешь, да соснешь. И к тому же граф Агрипп был ученейший муж. Знал он уж и историю, и астрономию, и где север, где юг, где поля и где пуще. Только пуще прочих наук уважал гастрономию. Всякий гляз, али фарш. Царский харч не тарель баланды, царедворцу даны привилегии превеликие, чем-чем, а печеньем граф обеспечен на 100 лет. На 100 лет черепаховый суп, пуп фазана да печень сазана и шипучий нарзана сосут, если пучит. Попроси. И несут на салфетке суфле Сан-Суси. Фрикандо соус рюс и для свежести жюс. Сквозь соломку соси. И вино под названием помар. Точно кровь. Аж садится комар. Благостно. Мудро. Все начищено, гладко наглажено. При царе государство налажено. Есть и власть. И едение всласть. А как каркнет смерть одинако кося и царя, и псаря, вы куси, накося! Хоть зубами стучи, хоть кричи, где ты, Макся? Забушуют кругом кумачи, гришки с деньги пойдут, пугачи весь архив разгребут. И на ветер, и тогда не филе на тарель самого навертел, чтоб шипел, как филе на тюрель. Да, может статься, мясо графское сочное. Чует статс-секретарь, дело срочное, и решать в сей же час. Вдохновение на графа находит, он спасительный выход находит. Призывает к себе судью-адью, лицо доверенное, проверенное. Сочиняют они решение о Максе, высочайший вердикт, и пускай его тайный совет утвердит. А кто повредит, привет с того света. Заседают вдвоем до рассвета. Так что царская песенка спета. Чаем согрет, граф назначает тайный совет, но секрет. Сам вручает билет пригласительный по чину, по сану, как приличествовать. Во-первых, Их величеству Максу Емельяну. Во-вторых, барону Ван Бруну. Графу Джирафу. Князю Освенясю. Герцогу Герцогу. Судье Адье. Отцу Петериму. И еще пятерым. Чуть свет на тайный совет, едет 12 коронных карет. Но строжайший секрет. Членам 12 поставлено кресел, царю трон. На креслах 12 двуглавых ворон. Мантии к мантиям, парики к парикам. Седую главу повесил царь старикам. Нутром свое положение чувствует. Но члены царю для Близира сочувствуют. Граф Жираф советует в Карловы Вары. Барон Ван Брон полечится бобром. Герцог твердит, мол, полезны отвары. Князь Освенясь медицейскую мазь. Молчит лишь судья Адья. На столе ни еды, ни питья, ни варенья. Одни говоренья. И пускай говорят. Как говорится, надо дать голове поварить, поговорить, выговориться, да не проговориться. А кто вперекор проговаривает, тот судьёю к статье приговаривается. Бери узелок и оде. Говорить, не пироги варить. А всего не переговорить. Наговорились, кто сколько хочет, пора и кончать. Граф Агрипп звонит в колокольчик, кладет на бумагу печать, так сказать, начинается вынос. Ваше Величество, любим, вы наш отец, мы ваши люди, а роду конец. И где тот птенец, что наденет отцовский венец? Как ни сетуйте, нетути. А раз так, надо звать на царствие Рюриха из города Цюриха. Он-то плодится мастак. И мы, холопья вернейшие ваши, припадаем к стопам августейшей монаршей. Спину гнем под меч или бич, верноподанно молим подписать отречение. Ну, подпиши, постричь, ну, подпиши. Корону сдать под квитанцию, ну, подпиши, и того опричь отбывать на дожитие в страну иностранцию инкогнито, как никто. Вот наш нижайший совет. Ну, что скажет тайный совет? Ваше сиятельство, вы что мы? Из одного из приятельства кого прикажете, не сложим, на кого укажете, корону возложим. Попрем, старика. Плавит Агрипп для печати сургуч, горяч да тягуч, по элику царь малограмотен, пишет Ван Брон за него на пергаменте. Мы, мол, велим Рюриха звать и всю его знать. Членам уже охота зевать. Тянет к ужину тайную дюжину. Перо из гуся судья очинил, Петерим освещает склянку чернил, как вдруг затряслось помещение от стука. Ой, что за штука? А штука-то вот какая. Верь, не верь, распахнулась дубовая с вензелем дверь. Ведомо богу, какими путями, а в залу бежит мужик, следит по паркету лаптями. Да поздно. А бежит мужичонка простой, в шапчонке из собачонки, нос тычком, волоса торчком. Кем зван, кем послан? Встал мужик, перед величеством стоит, и за чей он слезы слезные струит, из-за пазухи он вынул инструмент, быстро пальцами забренькал по струне. Эх, негой, если великий государь, сапогом меня по темени ударь, в кандалы меня железные закуй, заточи меня в далекий верхотуй, только, царь, не отправляйся на покой, не подписывай бумаги никакой, а послушай ты холопьего гонца, не сдавай злотею Рюриху венца, мы при нем, твои холоп, перемрем, никакого нет житишка нам при нем, и ни хлебушка, ни редькины тереть, и тебе нет интерес помереть, снаряжай-ка ты карету и коня, посади ты вместо кучера меня. Мы жену тебе красавицу найдем, а ребятишка народится полный дом. И есть такая в Комаринском селе груди во, что караваи на столе. Очи во, и руки во, и щеки во. И доселе не водила ни Кого? Девушка, что ли? Во! Тут пошел мужик плясать перед царем, бросил царь свой пергамент с пером, топнул о пол, да и вышел из хором. Стал он снова, как бывало, царь царем. Грозно крикнул он: карету подавать, да коней поаккуратней подковать. Рот разинул их сиятельство Агрипп. Крикнуть силится, а голосом охрип. По лестнице по мраморной идет, мужичонку рядом за руку ведет. Эх ты, сукин сын, комаринский мужик. Кровь по жилочкам, а как с молоду бежит. Рудевой, рукевой, щекевой. Ни доселе не водила никого. Эх, невесту посмотреть бы поскорей. Народить от ней царевичей царей. Сел в карету грозный Макс Емельян, моложав и румян. На запятках арабчата, в красных туфлях и перчатках. А на козлах Фадей. Гей! Кричит на лошадей. Понеслись терема и дворец, и тюрьма. И поля зашелестели, засвистели, свиристели. Кулики перепела. В речке рыба поплыла. Удят рыбу рыбаки. Замычали быки. Стали козы блекотать. И такую благодать, что ли Рюриху отдать? За какой интерес, дудки? И въезжают в темный лес на вторые сутки. Магарыч за это с вас. А за сим треть сказка.